В нем не было ни злости, ни недостатка в уме, ни одного из пороков молодости, которые иногда остаются и в старости. А со всем тем трудно было бы приискать что-нибудь ему в похвалу. Все его молодые современники щеголяли безбожеством и безнравственностью более в речах, чем в поступках. И это давало им вид веселого, но нестерпимого бесстыдства. Он старался их превзойти. Будучи офицером гвардии в Измайловском полку, он прославился насмешками над честным, довольно строгим, но слабодушным начальником своим Арбеневым. Все сходило ему с рук по добродушию и невниманию этого начальника, и все более умножало его смелость. Его репутация, как остряка и балагура, дошла до князя Зубова, который, по примеру князя Потемкина, имел свиту огромную, бесчисленную, составленную из адъютантов, ординарцев и чиновников для поручений. Он поместил его при себе с чином армейского подполковника. В продолжение нескольких лет, последних царствований Екатерины, все покровительствуемые Зубовым и при нем состоящие пользовались совершенную безнаказанностью. Копиев был довольно молод, а молодости, если не все, то многое прощается. Проказничал же он более речами, и к его забавной наглости были снисходительны даже в большом обществе. Он не замечал, что нечувствительным образом превращался в княжеского шута, и что сего рода людям в России все дозволялось. Только лестно ли таким правом пользоваться? По вступлении Павла на престол Зубов низвергнут, а Копиев остался без подпоры со своими пресловутыми фарсами. Всех возмущала тогда перемена мундирной формы по старинному прусскому образцу. Все возроптали, и Копиев пожелал угодить общему мнению. Он, как говорили тогда, выкинул штуку. Заказал себе в преувеличенном виде все – ботфорты, перчатки с раструбами, прицепил уродливую косу и пукли, и в этом шутовском наряде явился к Павлу, который шутить не любил. Но в первые дни он хотел казаться милостивым и снисходительным. Удовольствовался тем, что виновного посадил на сутки под арест и велел отправить в драгунский полк, которому он принадлежал и который стоял в Финляндии. Анекдотов про него была куча. Он не унимался, по старой привычке неосторожно врал и ругательными насмешками продолжал преследовать царя. Тут ему даром не прошло. Он разжалован в рядовые и записан в гарнизонный полк там же, в Финляндии. В всем горестном положении влюбился он в единственную дочь одной небогатой помещицы, которая, к его счастью, согласилась ее за него выдать. Донесением этого события умели искусно растрогать, разжалобить императора, который велел отставить его прежним полковничьим чином, но там же, в Финляндии, оставить, на жительстве. Тогда сам он купил там поместье и думал поселиться в нем навеки. Первые месяцы при Александре Полен и Зубовы делали, что хотели. Они вызвали Копиева из заточения и в сравнении со сверстниками доставили ему прямо чин генерал-майора. Но времена переменились, и после того никогда уже он употреблен быть не мог. Он теперь более чем в пожилых годах. Не один десяток лет оставался он, можно сказать, в неподвижном состоянии. Самые черты лица его почти не изменялись, но отношения к нему общества совсем переменились. Бесчинство и богохульство в старости во всяком должны производить омерзение. Его циническая неопрятность и совершенно еврейская алчность к прибыли без всякого зазрения совести и как бы напоказ выставляемое, должны были рождать к нему отвращение. Странно, как с умом его он был всегда нечувствителен ко всеобщему неуважению. Лишь бы сорвать улыбку, хотя бы презрительную, и он оставался доволен. С Болотниковым он сходствовал скупостью. Но у того хоть все было в обрез, зато все опрятно. А у этого и мебель, и люди, и сам он. Все оборвано, все запачкано, все засалено. Не от небрежности, а от износки. Он век проходил в зеленом фраке. Уверяли, что для того скупает он поношенное сукно с бильярдов, и что заметны были даже пятна, напоминающие места, где остановились шары. И он же всегда ругался над графом Хвостовым, утверждая, будто его назвать нельзя без «с позволения сказать».